Получив ускоряющий пинок под зад воздушным заклинанием, посланным Аштарой, я из тронного зала дворца герцогини Суккубов полетел в открытый ею портал. Из портала я вылетел на лесной поляне, а следом оттуда же выскочили мои домовые эльфы, затем вылетел мой фамильяр Феникс. «Аштарочка, они сами ко мне шли», — сказал я, обращаясь к Суккубе, стоящей с той стороны портала. «Разве я мог отказать милым Суккубам?» Я подошел ближе к кругу портала, ведущего в мир Суккуба. «Ты никому не отказывал, скотина», — гневно произнесла Аштара, перегородившая центр портала. «Но они же сами несли мне крисы. Разве можно устоять перед богатством, которое само падает в руки? Жадный маленький извращенец», — выдала Суккуба. «Я поняла бы, если бы ты с ними занимался сексом, как нормальный инкуб, но ты мне половину населения споил. Ближайшую сотню лет даже не вздумай меня призывать. Эй!» — возмущенно воскликнул я. «А как же мои доли в предприятиях? Там же вложено средств на пару сотен миллионов крисов. Неужели ты лишишь такого милашку всего, что нажито непосильным трудом?» «На!» — резко выкрикнула Аштара. У Суккубы в руках появился черный обсидиановый шар, который был диаметром около 10 сантиметров. Она кинула его в портал, целясь в меня. Я ловко поймал шар и с удивлением опознал в нем мощнейшую ловушку душ, а судя по золотой руне, словно впаянной сверху шара, внутри запечатана душа архидемона. В голове заработал виртуальный калькулятор, и я оценил эту бесконечную и почти неразрушимую батарейку магической энергии примерно в 300 миллионов крисов, что на треть дороже стоимости моих долей в предприятиях мира Суккуба. Крисы – это валюта мира Суккуба в виде кристаллов различных цветов и форм. Эти кристаллы являются накопителями магической силы, праны или ловушками душ, которые могут быть как пустыми, так и с заключенными внутри душами магов и магических существ. Естественно, крисы с душами стоят намного дороже и являются аналогами генераторов маны. Оказалось, что магия помимо генетической предрасположенности все же по большей части зависит от души, точнее от ее седьмой оболочки или начала. В мире Суккуба имеется множество знаний из других магических миров, в том числе и о строении душ. Мне удалось отсканировать всю библиотеку во дворце Аштары, только есть одна существенная проблема. Я выучил язык Суккуба во время прохождения портала, но книги, написанные на нем, относятся лишь к любовной магии и основам бесполочкового управления силами, в том числе преобразование маны в прану и наоборот. Все остальные книги написаны на разных языках иных миров. Аштара из-за демонических предков является полиглотом и способна понимать любой язык, так что ей все равно, а я страдаю от того, что ухватил сотни тысяч книг по магии, а получить из них знания не могу. Минимальная валюта достоинством 1 крис представляет собой прозрачный маленький кристалл, похожий на бриллиант размером 1 карат. 1 крис способен вместить в себя стандартную единицу маны, магической энергии, что примерно соответствует сотой части резерва обычного мага моего родного мира. Дальше идет 5 крисов, оранжевый кристалл такого же размера, вмещающий в себя единицу праны. 10 крисов – это синий кристалл размером 1 карат и емкостью 10 единиц маны. 50 крисов – оранжевый кристалл размером 10 карат и емкостью 10 единиц праны. 100 крисов – синий кристалл размером 10 карат и емкостью 100 единиц маны, то есть примерно столько же, сколько и в среднем волшебнике моего мира. Дальше идут красные крисы с праной размером 1, 5, 10, 20 карат, то есть камни достоинством. 500, 2500, 5000, 10 тысяч крисов. Соответственно, в первом праны примерно столько, сколько в одном среднем человеке, а в последнем как в 20 людях, если их осушить до состояния мумий. Кстати, эти кристаллы можно использовать как философский камень и выглядят они довольно похожи. Потом уже идут ловушки душ, сделанные из обсидиана. О заключенной внутри душе можно судить по впаянной руне опознавателя. Душа волшебника человека дает немного маны и служит не больше нескольких тысяч лет, после чего ее оболочки начинают разрушаться. Стоит камень душ в зависимости от силы заключенной души, начиная от 100 тысяч крисов за слабого волшебника и до нескольких миллионов за душу архимага. Дороже всего стоят души архангелов и архидемонов, но они встречаются лишь в коллекциях сильных высших правящих суккуб и инкубов. Но раз в суккуба входу подобные средства оплаты, это не значит, что местные пленяют волшебников и магических существ, чтобы заключить их души в ловушки. В такие ловушки попадают души магов и магических существ, которые, будучи гостями этого мира, повели себя нехорошо, например, устроили кровавую баню, грабили, воровали, проще говоря, маньяки и преступники. Но большая часть ловушек душ достается в качестве платы за секс-услуги демонам и некоторым волшебникам. А во, душа архидемона, и не жалко расставаться с такой редкостью, если не заткнешься, то у меня в коллекции прибавится душа карлика, произнесла Аштара. Аштарочка, ну не злись. Подумаешь, организовал небольшое производство самогона. Кто же знал, что суккубы с инкубами бухают, как черти. Я же честно платил налоги, и такой род бизнеса в вашем мире не запрещен. Небольшое, возмутилась суккуба. Ничего себе, небольшое, половину населения моего герцогства споил. Превратил приличный город-бордель в низкосортный притон с постоянно бухими суккубами и инкубами, и радуется. Все, я зла, лет через 500 успокоюсь, тогда и поговорим. На этом разговор закончился по техническим причинам, поскольку высшая суккуба напоследок фыркнула и закрыла портал. Чувствую себя Адамом, которого изгнали из рая. 10 лет я провел в мире суккуба. Я жил, как шах, во дворце, окруженный роскошью, заботой слуг и любовью многих невероятно красивых девушек самых разных видов. Порой любви было даже чересчур много. Я честно отрабатывал в постели договоренность со Аштарой, и не скажу, что делал это через силу. Мир суккуба представляет собой высокоразвитое магическое общество. Целая планета населена суккубами и инкубами. Цель обитателей этого мира – это возвышение. Обитатели планеты изначально были внешне очень похожи на людей, я подозреваю даже, что они и были людьми, но в далеком прошлом они научились развивать свои магические силы через постель. Способ развития схож с применением эликсира из философского камня. Если долго принимать эликсир, то можно стать волшебником и со временем увеличить магическую силу. С помощью особых техник суккубы и инкубы во время секса могут поглощать магическую энергию или прану, если тот, кто с ними спит, не является волшебником. Их организм позволяет получать потомство от самых разных гуманоидных существ. Со временем, поглощая магические силы или прану, они развиваются и становятся магами. Поглощая прану, суккубы не стареют, это словно пить эликсир жизни, проще говоря, от этого серьезно увеличивается срок их жизни. В какой-то момент они обретают достаточную магическую силу, а поскольку они могут перерабатывать ману в энергию жизни, прану, то становятся почти бессмертными. Такие суккубы и инкубы уже называются высшими. Техники вампиризма через постель стали тем спусковым крючком, который превратил весь их мир в межмировый бордель. В древности высшие суккубы и инкубы провели мощнейший магический ритуал, благодаря которому обитателей этого мира можно было призвать из иных миров подобно демонам или же посещать их мир по упрощенной схеме, достаточно начертить правильный магический чертеж и напитать его маной или же праной. Такие чертежи распространяются почти всеми призванными суккубами и инкубами вместо визитной карточки. Став высшими, жители этого мира, в основном суккубы, стремятся заполучить потомство от существ из других миров. Поэтому к настоящему времени в этом мире живут потомки ангелов, демонов, эльфов, гномов и многих других гуманоидных существ, но в основном людей. На улицах города можно встретить суккуб с признаками животных, вроде кошачьих, собачьих и лисьих ушек, хвостов и тому подобным. То есть выбор для волшебника, попавшего в этот мир или призвавшего суккубу, просто невероятно богатый, на любой вкус и цвет. Большая часть призывов осуществляется человеческими магами-мужчинами. На эти вызовы с радостью откликаются суккубы. Низшие это делают для того, чтобы путем поглощения магической силы дорасти до высшей суккубы. Высшие откликаются на призывы, чтобы получить потомство от волшебника или дабы развеять скуку, которая является неизбежным спутником долгой жизни. Для суккубов секс не является чем-то интимным. Для них это словно рукопожатие для людей. Хотя нет, рукопожатие будет лишь данностью традиции маприветствий во многих странах, а секс суккубам и инкубам необходим для развития, они жаждут его. Вряд ли можно встретить представителя этого мира, который откажется переспать, особенно среди низших. Те готовы пойти на многое, чтобы их призвали, а призывают не всех. Поскольку это высокоразвитое общество, то молодежь учится в школах. Существует разделение на школы для обычных детей и на магически одаренных, соответственно, различаются сроки и программа обучения. В обычных школах детей обучают техникам вампиризма через секс, как правильно соблазнять и ублажать представителей разных миров, магическим клятвам, преобразованию поглощенной с помощью вампиризма маны в прану, а в магических добавляется любовная магия и основы управления даром. Когда Аштара говорила, что обучит меня магии, я думал про суперкрутое волшебство, вроде тех мощных бесполочковых заклинаний, которыми она вынесла дверь в бункере. Да, кто же знал, что меня будут учить по школьной программе магически одаренных инкубов. Так что мои ожидания разбились о суровую реальность мира борделя. А учитывая, что программа обучения включает в себя практику много практики горизонтального характера, то я боялся, что у меня сотрется член. Кстати, я очень благодарен своему члену, ибо он стал моим спасителем. Если бы во время празднования школьной недели я не призвал суккуб, то сейчас бы уже не наслаждался свежим лесным воздухом, а загнулся бы в муках в бункере спецслужб США. Так что я дал своему детородному органу гордое имя – Спаситель. Мог бы еще вручить ему орден Мерлина второй степени, но для Спасителя эта ноша будет тяжеловата. Выпускники школ в государственных учреждениях мира суккуба, бюрократия есть и в этом мире, проходят специальный ритуал, благодаря которому получают личную магическую печать, вроде той, что поставила мне на руку Аштара. С помощью этой печати маг, который знает, как она выглядит, может призвать определенную суккубу или инкуба, но в основном производятся свободные призывы, и тут уже призывается тот житель мира, который вперед прочих почувствовал зов и смог на него откликнуться раньше конкурентов. Так что вполне возможен вариант, когда суккуба сидела на толчке, почувствовала призыв и прямо в таком виде и позе откликнулась. Ибо мир большой, конкуренция чрезвычайно высокая, а жить долго, стать выше и получить сильное и магически одаренное потомство хочется почти всем. Не всем суккубам повезло иметь в ближайших предках демона или ангела, на самом деле таких мало. Как мне стало известно, подобные сущности и их потомки в одном-двух поколениях не имеют проблем с языками. Они понимают любые языки и письменности из-за особой связи то ли с астралом, то ли с инфополем. Так что невозможность коммуникации с аборигенами иных миров могла бы стать проблемой для призываемых суккуб и инкубов, но ничего подобного нет. Оказалось, что большинство порталов, к которым относятся и пентаграммы призыва суккуб и демонов, каким-то образом наделяют призываемого возможностью понимания языка, на котором разговаривает ближайшее население. Это как-то связано с высокими материями, наподобие инфополя, о котором я мало что узнал. Для тех, кому не везет быть призванными в иной мир, остается только один путь развития – постараться разбогатеть, чтобы поглощать ману и прану из крисов. Цена на пустые крисы падает в 10 раз. Поэтому магически одаренные суккубы и инкубы зарабатывают тем, что заряжают крисы. Поскольку суккуба – это целая планета, то тут есть сельское хозяйство, животноводство и различные производства. Так что многие жители планеты, которые в большинстве своем не обладают магическими способностями, заняты в различных сферах деятельности и зарабатывают себе на развитие обычным трудом, но даже последняя крестьянка и служанка мечтает быть призванной волшебником. Ведь получать ману или прану из накопителя, на который еще надо заработать, это примерно то же самое, что удовлетворять себя секс-игрушками вместо полноценного занятия сексом. Конечно, 10 лет я потратил не только на изучение любовной магии, но и развивал свои таланты. За это время я довел весь небольшой набор заклинаний, которые применял при помощи перстня-концентратора, до уровня невербального бесполочкового исполнения. К сожалению, в метаморфизме я не особо продвинулся, лишь смог до идеала отточить высшие заклинания трансфигурации, применяемые к себе, то есть заклятие силой целительское. Так что теперь могу исцелить на себе раны, не используя концентратора. Самым полезным натренированным навыком я считаю умение преобразовывать ману в прану, которое стало у меня получаться всего полгода назад. До этого я 4 года пил эликсир жизни, чтобы не стареть, теперь же могу преобразовать свою магическую энергию в прану. Это позволит мне без проблем прожить тысячелетия, оставаясь молодым, здоровым и полным сил, при этом не зависеть от философского камня. Если учесть, что мои карманы набиты несколькими тысячами красных крисов достоинством 10 тысяч, фактически миниатюрными философскими камушками, праны в одном хватит для изготовления эликсира жизни на 5 лет остановки старения, к тому же их можно зарядить, то можно вообще не переживать о том, что когда-нибудь постарею, а все моя жадная натура. Даже не знаю, быть ей благодарным или ругать. С одной стороны, я неплохо развернулся в мире суккуба. Вначале попробовал торговать самогоном, Продажи шли на ура, так что я развернулся по полной программе, скооперировался с местными суккубами и открыл несколько заводиков по производству алкоголя. Крисы потекли мне в карманы вначале ручьем, а затем полноводной рекой. Естественно, на мелочевку не стал размениваться, а брал себе самые крупные. Маловероятно, что в нашем мире существуют накопители маны, ведь о самом понятии мана я даже не встречал упоминаний ни в Хогвартсе, ни в Валлабе. В итоге жадность меня подвела. Аштара долго терпела пьянство народа, но когда пьяный высший инкуб во время праздничного приема наблевал на нее, то герцогиня разозлилась. Инкубу тогда досталось так, что целители то, что от него осталось, еще долго будут собирать по кусочкам и снимать проклятия. Но высшая суккуба на этом не остановилась и нашла крайнего, то есть меня, из-за которого редкий алкоголь, который попадал в суккуба в основном из других миров, заполонил все городские прилавки. Меня выгнали из рая. Как же я теперь буду жить среди людей в этом пресном мире под названием Земля? В суккуба у меня было все, о чем можно мечтать. Сотни доступных и в любой момент готовых на все девушек на любой вкус и цвет, знания по магии, огромное богатство, уважение и обожание. Драный инкуб, да чтоб тебя никогда не смогли собрать обратно. Обменять высокие прибыли мира, в котором я получал доход в виде миниатюрных философских камней на душу архидемона, весьма сомнительная сделка. Пусть такой шар обсидиана и стоит невероятно дорого, но что с ним делать? Можно создать какой-то мощный артефакт и запитать его от накопителя, можно запитать защиту поместья. Еще я слышал, что в каком-то мире маги-демонологи используют пленных демонов для создания жезлов и посохов, причем используют подобные инструменты не как концентраторы, а каким-то образом размещают там заклинания, которые подпитываются силой заключенных душ. Но без знания их школы магии повторить такое считаю почти невозможным. Максимум, что я могу сделать, закрепить шар на жезле либо посохе, созданном по технологии моего мира, в итоге получится грубый концентратор, с помощью которого можно будет со скоростью пулемета в нереальных количествах невербально посылать простые заклинания. Ладно, подумаю над этим потом. Надо поскорее добраться до родни, чтобы обрадовать новостью, что я жив и здоров. Обсидиановый шар отправился в карман. Птиц, перенеси нас домой. Курлы. Что значит, не можешь? Кур-курлы, выдав это, Феникс развел крыльями в стороны. Как не знаешь местности? Курлык. Да ладно. Говоришь, ощущение незнакомой местности, как при перемещении в прошлый мир. Вот же сук-суккуба. А ведь Аштара клялась отправить меня обратно в мой мир. Или нет, ХМ? Она дала достаточно расплывчатую клятву. Как же она говорила, вроде бы звучало или иное из знакомых и доступных мне миров. Женщины одинаково мстительные во всех мирах, это же надо оказаться в ином мире. А ведь, что самое противное, я так и не смог раздобыть книгу о порталах. Наверняка среди фолиантов, отсканированных в библиотеке Аштары, есть книги с информацией о межмировых порталах, только проблема в том, что я не могу их прочесть. Возможно, будь я лингвистом, то, потратив некоторое продолжительное время, сумел бы расшифровать языки и прочесть книги. Но я даже близко не лингвист. Артефакт-переводчик, пусть и стоит очень дорого, но я все же перед отбытием из нашего мира его приобрел, но проблема в том, что он построен на принципах големики. То есть в артефакт встроен ограниченный искусственный интеллект со знаниями иностранных языков. Причем количество языков ограничено знаниями мага-создателя или сотрудничающих с ним волшебников-менталистов. Активированный артефакт в реальном времени переводит речь собеседника и транслирует перевод в голову носителя посредством легилименции. Говорить с помощью него сложнее, надо вместо слов, сказанных вслух, транслировать мысли на артефакт, а он их воспроизводит в виде речи голосом владельца. Я брал самый дорогой переводчик, и в нем имеется пара десятков самых распространенных языков моего мира, но в ином мире он может оказаться бесполезен. Птиц, а ты можешь нас переместить в наш мир? Кур-кур-кур. Феникс замотал головой в стороны, а его речь для меня звучала так. Нет-нет-нет, слишком тяжело и опасно. Сам я могу переместиться, а вас не унесу. Сил не хватит ни у меня, не у вас всех вместе взятых. А если я добавлю праны и маны из накопителей? Курлы-курлы, ответил Феникс. Больше, чем я способен унести, я не смогу, хоть сколько сил дай. Тебе надо самому учиться перемещаться, тогда, объединив силы, мы вдвоем сможем переместить всех. Да, я скептически посмотрел на Феникса. Не думаю, что я смогу научиться такой телепортации. Если до сих пор обычная аппарация без концентратора не дается, то сколько и как придется тренироваться, чтобы осуществлять межмировые перемещения, я даже не представляю. Куркурлы, флегматично выдал Феникс. Не беспокойся, птенчик-хозяин, ты быстро научишься, примерно за сезон между одной кладкой яиц. Кха, вырвался у меня нервный смешок, учитывая, что фениксы бессмертные и яйца откладывают раз в 500 лет, то для них это действительно быстро. Ну да, с точки зрения фамильяра, всего-то и надо, что половину тысячелетия практиковаться в телепортации, чтобы научиться перемещаться в иные миры. Только у меня нет этих 500 лет, за это время в моем мире наступит ледниковый период, а ведь надо спасти родных и близких, при этом получить как можно больше профита. И неважно, будет ли спасение заключаться в отправке в другой мир или в приведении планеты в порядок, главное, чтобы все были живы и здоровы. Я внимательно осмотрелся вокруг. Деревья явно были вечно зелеными. Прямые вертикально вытянутые высокие стволы с кронами конической формы, увитые маленькими вытянутыми и плоскими листьями. На земле лежат шишки яйцевидной формы. Секвои, что ли? Вживую секвои я видел лишь в ботаническом саду в Крыму и в родной Одессе, так что с трудом, но все же опознал деревья. Если и не секвои, то очень похожие деревья семейства кипарисовых. Итак, вопрос, в каких точках планеты растут такие леса? Пришлось при помощи окклюменции стимулировать разум, чтобы вспомнить нужную информацию. Кажется, такие деревья произрастают на Тихоокеанском побережье Северной Америки, в частности в Калифорнии, Техасе и Канаде, а еще в Британии, Новой Зеландии, Италии, Португалии, ЮАР и в Мексике. Проще говоря, я могу оказаться почти в любой точке планеты. Ясно одно, я нахожусь неподалеку от моря, поскольку секвоя любит влажность, которую приносит с собой морской воздух, и в какую сторону двигаться. Если исходить из того, что я оказался в параллельной копии Земли, то теоретически тут должен быть аналогичный ландшафт, то есть можно попробовать сориентироваться по звездам, но это только ночью. Еще можно определить стороны света, только как мне это поможет без информации о местоположении. Можно тупо сесть на метлу или мотоцикл и полететь наугад. Как вариант, можно полететь своим ходом, превратившись в птицу. Был бы я одинок, то вообще не парился бы, а организовал шалаш, а потом зачаровал бы портативный дом и потихоньку путешествовал, исследуя новый мир. Еды, запасенной домовиками, нам хватит лет на 20, а если еще буду пользоваться заклинанием копирования еды из высшей трансфигурации, то вообще никогда не буду голодать. Потребность в общении перекроет компания из пары слуг и фамильяра. Для секса можно вызвать суккуб. Вообще, с суккубами интересно получилось. Поскольку я жил в их мире и являюсь магом, то стоило покинуть пределы дворца Аштары, как ко мне постоянно клеились дамочки, к сожалению, не только они, поскольку инкубам пофиг от кавоману и прану вампирить, так что жители мира суккуба бисексуальны. У некоторых суккубочек я брал печати, это что-то наподобие того, как при подкате парня на улице, девушка дает ему номер своего телефона, только в качестве девушки выступал я. Печать можно поставить на кожу волшебника, как это сделала Аштара при нашем знакомстве. Можно ее зарисовать в книгу, но тогда для вызова придется чертить пентаграмму. Чтобы призвать суккубу, печать которой стоит на коже в виде татуировки, достаточно подать в нее ману, что при должном навыке можно сделать мысленным усилием. Естественно, большинство печатей суккуб, с которыми я знакомился, записывал в книгу, или вернее будет сказать в книге, поскольку за десяток лет жизни в том мире набралось несколько тысяч контактов. Но печати самых интересных и понравившихся суккуб я разрешал поставить на кожу вместе с принесением клятвы о непричинении мне вреда. К сожалению, со временем я оказался весь покрыт красными пентаграммами, они стояли даже в труднодоступных местах. О том, как происходил процесс установки крайних печатей, лучше не вспоминать. Когда карлик спускает штаны перед красивой девушкой и показывает пальцем на пятую точку. В общем, со стороны это должно было смотреться забавно. Моя жадная натура не позволила упустить такие связи, которые могут пригодиться в будущем. Все-таки подобные призывы хоть и относятся к демонологии, но это более-менее безопасно, в отличие от реальных демонов. С теми связываться не стоит, поскольку демоны крайне злобные твари, которые всячески норовят обойти контракт и завладеть душой волшебника, а зачастую еще жаждут пожрать его плоть. Пришлось искать способ скрыть все эти художества. В сокрытии помогла трансфигурация, ставшая начальным навыком метаморфизма, точнее заклинание исцеления, которое я могу использовать без костылей в виде концентраторов, но только на себе. То есть я нарастил небольшой слой кожи поверх печатей, так что они стали незаметны. А есть ли смысл самому напрягаться? Может, стоит призвать крылатую суккубу и послать ее на разведку? Самому же можно расслабиться и, например, пожарить шашлыки. Хотя можно послать на разведку Феникса, но его жалко, вдруг тут существуют волшебники и ему навредят. А суккуб много и они мне никто, так что не особо пожалею о пропаже парочки. Хотя суккубе придется платить, и тут два варианта, либо ХМ естественным путем, то есть отыметь ее, слив всю ману, либо расплатиться крисами. Но крисы жалко, вряд ли мне удастся заработать их в ближайшую сотню лет, а значит стоит их экономить. К тому же за миниатюрный философский камень, которым является крис достоинством 10 тысяч, в родном мире я смогу выручить намного больше, чем у суккубы. За такой камушек я смогу нанять целую толпу магов, которые будут до потери сознания иметь призванных суккуб и тем самым расплачиваться с ними. Тимми, пышкой птиц, я сейчас полечу на разведку, а вы пока отдыхайте и будьте осторожны. Я вас позову, когда доберусь до следующей стоянки. Вы же можете трансгрессировать в этом мире? Так точно, товарищ хозяин, ответил Тимми. Вот и славно. Я решил пойти по самому простому пути. Достал из кармана мотоцикл, увеличил его. Надел закрытый шлем и наложил на себя дезиллюминационное заклятие. Сел на байк и активировал на нем невидимость. Затем взлетел и направился на юг, внимательно рассматривая землю с небес. Всего через 4 минуты полета я обнаружил внизу асфальтированную дорогу. Дальнейший путь решил проделать по ней, поэтому пошел на посадку. Для движения по дороге решил отменить дезиллюминацию, поскольку быть сбитым автомобилистом у меня не было ни малейшего желания. Первой странностью было то, что сверху я не обнаружил ни одного автомобиля. Хотя если учесть, что дорога проходит, по всей видимости, через какой-то заповедник и имеет всего две полосы для движения, то это может быть и не столь странно. Может сегодня будний день и все на работе, так что людям не до поездок в парке. Качество дорожного полотна и желтые полосы разметки как бы намекали, что этот мир довольно развит технически, по крайней мере, тут имеется колесный транспорт. После непродолжительной поездки по виляющей среди деревьев дороге, вскоре на обочине показался желтый дорожный знак. На нем было на английском языке с сокращением написано 30 миль в час, и выглядел знак как типичный для США. Я успел насмотреться на знаки в этой стране в своем мире, так что перепутать их сложно. Значит, я, скорее всего, нахожусь в Калифорнии. Дорога петляла, как заяц, убегающий от хищника, мотоцикл поглощал километр за километром, но мне так и не попалось ни одного автомобиля, что несколько настораживало и рождало мысли о мире, в котором наступил апокалипсис. Не дай Будда, какой-нибудь вирус, который я бы мог подхватить, или радиация. К сожалению, дозиметр я в путешествии не прихватил, хотя сейчас понимаю, что очень зря. Как только вернусь домой, обязательно приобрету несколько штук на будущее. Вскоре впервые за продолжительную поездку слева оказалось ответвление дороги. Знак перед поворотом сообщал, что дорога ведет на кемпинг Дост Крик. Поскольку это был первый сигнал о наличии в этой местности поселений, то я повернул в сторону кемпинга. Дорога привела меня к небольшому одноэтажному строению из бруса, возле которого имеется несколько пустых и довольно приличных размеров парковок для автомобилей. Домик оказался заперт, окна были наглухо закрыты ставнями. Я поехал дальше. То справа, то слева мелькали большие стоянки, с такой разметкой, что на одно место можно загнать грузовик, что недалеко от истины, это же кемпинг, а дома на колесах имеют приличные размеры полноценного автобуса. Скорее всего, предполагается припарковать машину и установить палатку неподалеку за деревьями, либо жить прямо в доме на колесах. Только от чего-то в столь приятном месте не было ни одного автомобиля, и было заметно, что кемпинг заброшен уже как минимум несколько лет. Примерно через половину километра показался еще один домик, один в один похожий на предыдущий. У него окна тоже были закрыты ставнями. Я остановил мотоцикл неподалеку от строения и заглушил двигатель. Сняв шлем и повесив его на рукоятку мотоцикла, я направился к домику. Любопытство заставляло меня наплевать на осторожность и вломиться внутрь, чтобы выяснить, где же я оказался и почему тут так пусто. Насколько я успел узнать американцев, они очень любят путешествовать по своей стране на автомобиле, поэтому чтобы пустовал такой красивый кемпинг, расположенный в секвойном лесу, должно было произойти что-то из ряда вон выходящее. Первым делом решил постучать в дверь, а то мало ли, вдруг тут сторож живет, а я вломлюсь к нему в домик. В ответ на стук внутри строения послышались шорохи, словно кто-то крадется. Это было странно. Звук работы двигателя мотоцикла должно было быть слышно издалека, да и не скрывался я. Странно. Хотя если подумать, если бы я был сторожем на заброшенной турбазе, и вдруг кто-то приехал и начал колотить в двери, то что бы сделал? Хм, наверное, как минимум вышел бы и объяснил, что турбаза не работает, ну или хотя бы отозвался из-за двери в стиле: «Пошли все в задницу к Тулху, турбаза закрыта, а то милицию вызову». Но точно не стал бы молча сидеть в домике. Значит что? Значит, с высокой вероятностью жилец незаконный, возможно бомж. Хотя неизвестно, что происходит в этом мире, может тут незнакомцы друг друга режут при встрече, вот никто никому двери и не открывает. Тут есть кто живой? Спросил я. Шорохи внутри домика стихли. Я решил дальше не гадать, а использовать свои сильные стороны, то есть магию. Поэтому достал волшебную палочку и зашептал: «Гоминум ревелия». Отклик от чар обнаружения показал, что в радиусе 200 метров имеется единственный человек, который как раз находится внутри этого домика. Простите, кому надо заплатить, чтобы поставить палатку? Не придумав ничего лучше, спросил я. Вдруг это все же сторож? А в ответ тишина. И как быть? Стоит ли взламывать дверь? Блин, о чем я думаю? Мне же кровь из носа. Как необходима информация об этом мире, а единственный ее источник находится за дверью. Так что хочет он общаться или нет, меня не волнует. Раз никого нет, то зачем мне ставить палатку? Переночую в этом домике, преувеличенно громко произнес я. Сразу вспомнился анекдот, в котором пьяный мужик громко спрашивает у толпы в автобусе: «Тут есть кто-нибудь?» Не получив ответа, он садится в углу и со словами: «Ну раз никого нет, значит я не в автобусе, а на полянке», и откладывает огромную личинку. Вот и меня несколько разозлило пренебрежение со стороны собеседника. Стараешься быть культурным, кричишь, стучишь, а в ответ тишина. Может, он английского языка не понимает, хотя судя по дорожным знакам, тут входу именно этот язык. Я решил заглянуть внутрь домика, но для начала решил подстраховаться и невербально установил перед собой три магических щита. Затем взмахнул палочкой и направил ее на замочную скважину. Аллахомора. Заклинание отпирания сработало на отлично. Внутри что-то щелкнуло, затем лязгнуло, после чего я потянул дверь на себя. Ответ от обитателя домика был незамедлительным. В меня полетела арбалетная стрела, которая с глухим стуком врезалась в первый магический щит, срикошетила и унеслась направо в направлении домика. Затем стрела с деревянным стуком упала на пол. Не зря я поставил щит. Но арбалет? Нет, вы серьезно? Я ожидал дробовик, пистолет или даже автомат. Все-таки Штаты, тут оружие без проблем продается и покупается. Но никак не ожидал, что в меня будут стрелять из арбалета. И вам здравствовать, хлебосольные хозяева, с сарказмом произнес я. Часть 3, глава 69. Помещение, на которое открылся мне вид, представляло собой небольшой кабинет, в котором из мебели имелся лишь стол, стул и шкаф с документами. Напротив стояла женщина примерно 40 лет. У нее были темно-каштановые, спутанные и неровно обрезанные волосы длиной до плеч. Рост я примерно оценил в 165 сантиметров. Женщина хрупкого телосложения смотрела на меня напуганным взглядом карих глаз и судорожно пыталась перезарядить рычагом небольшой черный арбалет. Одета она была явно не на парад мод: старые темно-синие джинсы, тяжелые массивные кожаные ботинки коричневого цвета, темно-коричневая кожаная куртка, надетая поверх старой замызганной блузки, которая изначально была голубого цвета. Пахло в помещении неприятно. Женщина, судя по всему, не имела мыла, и с источниками воды тут, похоже, было не очень хорошо. Поскольку дамочка явно нацелилась на повторное поражение меня из оружия, а я был против подобного, то решил избавить ее от опасной игрушки. Для этого я взмахнул волшебной палочкой, зажатой в правой руке, создавая невербальное заклинание левитации. Арбалет вырвало из рук дамочки, и он резко вылетел на улицу, после чего спланировал на землю. Естественно, реакция женщины на такое действие была вполне ожидаемой, она испугалась еще сильнее, с ужасом посмотрела на меня и попятилась назад, пока не уперлась спиной в противоположную стену. «Добрый день, мисс, вы не находите, что встречать гостей стрелой в лоб – не лучший способ для знакомства?» Не получив ответа, я подумал, что английский язык в этом мире все же не в ходу, но оказался неправ. «Не подходи ко мне, чертов кровосос!» – испуганно выдала женщина на чистейшем английском с американским акцентом. Она схватила стул и выставила его ножками вперед. Подобная реакция меня озадачила. «Мисс, вы меня ни с кем не спутали, я не комары против садомии, так что ничего кроме леденцов не сосу. Или вы из тех дамочек, которые страдают ахондрофобией? Если ты не вампир, то сними шляпу, чтобы я в этом убедилась». Дрожащим голосом воскликнула дамочка. «За кого меня только не принимали? За вампира уже второй раз. Неужели так сильно похож?» Я был удивлен. Но раз в этом мире, по всей видимости, обитают вампиры, тогда становится понятна реакция женщины и использование в качестве оружия арбалета. Использовать без нужды империя мне не хотелось. Я был настроен на миролюбивый контакт с аборигенами, поэтому убрал палочку, после чего спокойно и неспешно выполнил просьбу незнакомки. Снял шляпу и шутливо взмахнул ею, словно мушкетер, делая при этом легкий поклон. «Гарри Адамс, к вашим услугам, мисс». «Чародей, мастер трансфигурации и адепт любовной магии из далекой солнечной Австралии. Ты не вампир», — с облегчением произнесла женщина, ощутимо расслабляясь и выпуская из груди воздух. «Это вы определили потому, что я не подвергся воздействию солнца». «Да», — ответила дамочка. «Тысячелетние вампиры не подвержены воздействию солнца и внешне ничем не отличаются от людей, так что это не показатель. Но заверяю вас, я ни в коей мере не являюсь вампиром. Я человек, хотя не исключено, что в предках затесался гоблин. Откуда бы взяться тысячелетним кровососом, если эпидемия началась 10 лет назад?» – произнесла женщина, ставя стул на пол. «Простите, мисс, возможно, мои вопросы покажутся вам странными, но видите ли, в чем дело? Я прикинул, говорить ли правду или постараться придумать правдоподобную ложь. С учетом того, что я необдуманно брякнул про то, что являюсь волшебником, наверное, лучше будет попробовать соврать и обратить все в шутку. Не обращайте внимания на мой юмор, на самом деле я ученый и последние десятилетия жил вдали от цивилизации в компании знакомых, занимаясь исследованиями. Завершив исследование, я отправился в путь и обнаружил совсем уж странные вещи, дороги пусты. Сколько я не ехал на мотоцикле, так ни разу не встретил ни одного автомобиля. Отхожу в сторону и открываю вид на байк. Женщина с осторожностью подошла к дверному проему и выглянула на улицу. Она с любопытством стала рассматривать мотоцикл. «Не может быть», — недоверчиво произнесла она. «Жизнь полна сюрпризов и в ней случаются разные странные вещи. Например, отсутствие вокруг людей. Я уж было подумал, что пока жил вдали от людей, произошел апокалипсис, выкосивший человечество. Думая об этом, я свернул с дороги и решил переночевать в кемпинге. Вы стали первым встреченным мною человеком. Мисс, если не затруднит, могли бы вы мне рассказать, что же произошло? Но как можно не знать об эпидемии вампиризма?» — удивленно вопросила собеседница. «С тем же успехом я могу спросить, как можно не знать о законах трансфигурации Гампа? Простите, мисс, не знаю, как вас зовут, но вы явно живете тут как отшельница и наверняка голодны. Позвольте вас угостить провиантом». В ответ на мои слова у девушки забурчал желудок, словно крича в ответ. «Да-да-да, я голоден, как нимфоманка, целый год не видевшая члена. Извиняюсь», — смутилась собеседница. «Я Адри Беннет, от завтрака не откажусь. Проходите в дом». «Адри, прости за откровенность, но у тебя в доме неприятно пахнет. Давай лучше устроим пикник на улице». «У меня нет мыла», — смущенно произнесла Беннет, — «и за водой приходится далеко ходить к ручью». «Ничего страшного, я все понимаю. Пришлось идти к мотоциклу и лезть в кофр, чтобы создать видимость доставания еды и подстилки, которую на самом деле я доставал из кармана. Конспиратор, честно говоря, из меня хреновый, поскольку когда я вернулся ближе к дому, расстелил подстилку и стал выкладывать на нее целую кучу еды. Творог, молоко, простоквашу, сметану, сыр, свежий хлеб, копченую колбасу. То у женщины глаза полезли на лоб. Пока я отвлекся, Адри, стараясь действовать незаметно, подобрала с земли арбалет и повесила его за ремень через плечо, оставив висеть за спиной. «Господи Иисусе!» — воскликнула Беннет. «Где ты раздобыл свежую молочную продукцию?» «По пути встретил заброшенную ферму, ну и подоил корову». Адри с жадностью накинулась на еду, но все же старалась соблюдать минимальную видимость приличий. «Я достал нож и стал нарезать сыр, колбасу и хлеб, которые пропадали из поля зрения чуть ли не быстрее, чем я успевал резать». «Спасибо, наевшись», — произнесла Беннет. «Пожалуйста, Адри, надеюсь, тебе не станет плохо. Поскольку мне нужен был адекватный собеседник, а не зеленая и расстроенная расставанием с едой дамочка, мучающаяся болями в желудке, то пришлось принимать меры». Я достал из кармана флакончик с зельем от расстройства желудка и протянул Адри. «Выпей половину. Это лекарственное средство на травах от расстройства желудка. После голодания не помешает принять». Беннет открыла флакон и недоверчиво понюхала. Окинула меня подозрительным взглядом, задумалась, но в итоге решилась и отпила половину зелья, при этом сморщившись так, словно ела лимон без сахара. Она попыталась вернуть флакон мне, но я брезговал пить после грязной дамочки, по сути бомжа, поэтому отмахнулся от нее, небрежно добавив: «Оставь себе, вдруг пригодится, а с лекарствами нынче должно быть туго». «Спасибо», — сказала Беннет, запечатывая флакон и бережно кладя его в карман куртки. «Как ты сделал тот трюк? Я имею в виду, как ты смог вырвать у меня из рук арбалет, хотя находился в нескольких метрах. Обычный трюк. В школе, в которой я учился, каждый так умел. Я в юности показывал детишкам фокусы. Дети обожают фокусников-карликов. С тех пор отточил кое-какие трюки». «А зачем ты представился чародеем?» — спросила Беннет. «Потому что я знаменитый фокусник, чародей и волшебник, Гарри Адамс. Неужели не слышала обо мне?» «Нет», — покачала головой Беннет, «но судя по твоему виду и трюкам, ты действительно похож на фокусника. Я даже на какой-то момент подумала, что ты настоящий волшебник. Ты так ловко взмахнул волшебной палочкой, после чего арбалет полетел, что сложно было не поверить. Расскажи о случившемся в мире». 10 лет назад, начало Беннет, началась эпидемия. Говорят, что все началось с летучей мыши, но никто в это не верит. Большей популярностью пользуется версия, что вирус разрабатывался учеными с целью добиться бессмертия. Так появились вампиры. Один укус и все, ты зараженный, отныне рацион питания должен пополниться человеческой кровью. Вампиры пробовали кусать животных, те тоже оказывались зараженными и начинали пить кровь сородичей. Но эта кровь не насыщает. Заразившиеся становятся бессмертными, у них увеличивается регенерация, они прекращают болеть любыми другими болезнями. Радужка становится желтого цвета и увеличиваются верхние клыки. Если вампир долгое время не пьет кровь, то он деградирует и мутирует, утрачивает разум, лысеет, увеличиваются уши, все зубы заостряются. Таких называют деграданты, они бросаются на все живое. Ты действительно этого не знаешь? Впервые слышу. Продолжай. Вначале вампиров было мало, но зараженных становилось все больше, продолжила Беннет. Это словно финансовая пирамида, один покусал соседей, родственников, друзей, они в свою очередь покусали других и так дальше. Эти твари смотрят на людей, как на корм, утрачивая человеческую мораль. Вскоре правители и богатые люди стали вампирами, появилось принудительное донорство. Количество этих тварей продолжало расти в геометрической прогрессии. Пару лет назад все спохватились, поскольку осталось всего 30% людей, и те по большей части в жарких странах вроде Африки, Индии и Австралии. Почти все население планеты превратилось в вампиров, нуждающихся в человеческой крови. Был введен запрет на обращение людей. Нас, словно скот, стали сгонять в концлагеря, называемые фермами, и начали выкачивать кровь. Самых активных, тех, кто пытался сбежать, стали запирать в особые боксы, сажать на внутривенное питание и качать кровь до тех пор, пока не погибнут. В итоге это привело к тому, что к нынешнему 2019 году людей осталось всего 5% от прежней популяции человечества. Ни хрена себе. Женщина выглядела обреченной, словно смирилась с участью стать жертвенной скотиной. Она тяжело вздохнула и продолжила. Безмятежное будущее не светит, впрочем, и кровососам. В условиях растущего дефицита крови они вынуждены спешно искать ее искусственный заменитель. Ученые-вампиры вынуждены спешить, так как запасов крови осталось лишь на месяц, в городах царит голод, а оставшиеся без крови вампиры быстро деградируют. Сейчас идет постоянная охота на оставшихся людей. Люди все еще ищут способ противостоять вампирам, но их слишком много, так что остается только прятаться. Эти твари строят себе подземные переходы в городах, защищают машины от солнца, оборудуя их видеокамерами и системами автоматического управления, создают защитную экипировку, в которой солдаты свободно разгуливают под солнечным светом. Я тебя из-за широкополой шляпы приняла за кровососа, они некоторое время могут находиться в тени, прежде чем солнце на них подействует. Так вот почему кемпинг заброшен. Вампиры не могут гулять днем и любоваться видами природного парка, а ночью тут смотреть ни на что. Именно так, согласилась Беннет. Мы как-то сможем, сволочь, чтобы он сгорел на солнце. Я так понимаю, он тоже обратился? Да, зло произнесла Беннет. Добровольно обратился, ублюдок. И детей наших обратил. В общем, мы ездили как-то в этот кемпинг. Вначале я пряталась с группой людей на заброшенной ферме, но несколько дней назад нас выследили вампиры прямо среди дня. Я в этот момент была на рыбалке, поэтому заметила облаву издалека. Хорошо, что я была на велосипеде, смогла на нем уехать подальше, а потом днями, сторонясь каждой тени, добиралась сюда. Чем же ты питалась? Эх, Беннет тяжело вздохнула. Мародерствовала по заброшенным фермам. Тут нечего есть, а как я не растягивала припасы, вчера вся еда закончилась. Извини, что я в тебя выстрелила. Жаль, что мы обречены. Да, ну и мир у вас. У вас, удивилась Беннет. Даже не знаю, как сказать, но я тебе немного соврал. На самом деле я волшебник из параллельного мира. В ваш мир меня закинула разозленная демонесса. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Громко рассмеялась Беннет. Ну, ты и шутник, Гарри. Живя в сумасшедшем мире, не мудрено повредиться головой. Это еще ничего, некоторые просто теряли разум от страха в окружении кровососов. А говоришь, не встречался с ними. Я достал волшебную палочку и трансфигурировал близлежащий камень в пневматическую винтовку. В заклинание вложил достаточно сил, чтобы оно продержалось пару месяцев. Адрис смотрела на превращение большими глазами и распахнув рот. «Возьми в руки». Женщина неверяще протянула руки к винтовке и взяла ее в руки. Она стала ее вертеть в руках. «Как?» – спросила она. «Магия. Точнее, трансфигурация. Это временное превращение, но я вложил достаточно маны, чтобы превращение продержалось пару месяцев. Винтовка может стрелять, достаточно накачать воздух насосом, расположенным под дулом, и зарядить пули. Второй взмах палочки, и я создал пару десятков пуль к винтовке. Адри стала накачивать воздух, затем зарядила барабан на 7 пуль. Она прицелилась в ствол дерева, расположенный примерно в 10 метрах, и выстрелила. Если кто-то скажет, что пневматические винтовки стреляют беззвучно, не верьте ему. Этот предрассудок берет свои корни от мелкокалиберных спортивных воздушек, из которых каждый стрелял в тире. Звук, конечно, не как у АКМ, но он есть и довольно громкий. Зато отдача у таких винтовок слабее, чем у огнестрельного оружия аналогичного калибра. Так что такие пушки в самый раз для подростков и девушек. Беннет попала в кору и тут же рванула к дереву, чтобы проверить результат попадания. Учитывая, что кора у таких деревьев мягкая и толстая, то пуля наверняка застряла в ней, но отверстие должно быть видно. «Классно», — произнесла вернувшаяся Беннет. «А ты ядерную бомбу можешь сделать?» Столько надежды и ненависти было вложено в этот вопрос, что было видно, женщину капитально допекли. Настолько достали, что она готова стать камикадзе и лично подорвать ядерный заряд, лишь бы унести с собой побольше жизней вампиров. Из оружия это мой максимум. Был бы образец бомбы, тогда смог бы снять копию, которая, скорее всего, бахнула бы не хуже оригинала. А так могу холодного оружия трансфигурировать кучу, а если будет металл, то сделаю его полноценным, то есть оно не исчезнет после того, как кончится вложенная магическая сила. А можно я оставлю винтовку себе? С надеждой спросила Беннет. Забирай. Для меня это всего лишь камень, валявшийся на земле, чем он и станет спустя пару месяцев. Но до этого времени она останется такой? С волнением спросила Беннет. Да. Тогда можешь сделать еще пуль? Попросила женщина. Я бы смогла охотиться. Легко. Пара трансфигураций, сопровождающихся взмахом палочки, и я вручил аборигенке сотню 9-миллиметровых пуль. Слушай, Адри, с твоих слов выходит, что вампиры тщательно разыскивают прячущихся людей. Думаю, что прятаться в кемпинге, к которому идет отличная подъездная дорога, не лучшая идея. Наверняка сюда могут наведаться, хотя бы для того, чтобы проверить на всякий случай. «Могут», — печально сказала собеседница. «А куда деваться? Я даже не представляю, где еще можно спрятаться в Калифорнии. Раз ты так думаешь, то и кровососы могут думать так же. Наверняка такие лагеря проверяются, к примеру, раз в неделю или раз в пару недель. Так ты, правда, волшебник из иного мира, все еще до конца не веря?» — спросила Беннет. «Правда. А как вы живете?» — спросила Адри. «Что у вас за мир?» «Обычный технически развитый мир. Только у нас с людьми соседствуют волшебники и разные магические расы. Гоблины, домовые эльфы, русалки, кентавры, великаны, драконы, оборотни, вампиры. У вас тоже есть кровососы?» — с ужасом спросила Беннет. «Есть. Но они не такие, как ты их описала. Стать вампиром можно лишь только испив его крови, а они не спешат плодить конкуренцию. К тому же, если кровососы начинают много себе позволять, то волшебники таких отморозков истребляют. Плюс ко всему они могут пить кровь животных, отчего большинство вампиров держат собственные фермы. В общем, в моем мире вампиров очень мало, они держатся в тени и ведут себя ниже травы и тише воды. Забери меня с собой», — попросила Беннет. «Видишь ли, в чем проблема? Я ничего не знаю о межмировых порталах, так что пока оказался заперт в вашем сумасшедшем мире. Жаль», — расстроенно протянула Адри. «Интересно, а у вас есть волшебники?» «Не знаю», — ответила Беннет. «До этого я думала, что волшебники — вымышленные персонажи. А золото и платина у вас на планете есть в добытом виде?» «Конечно», — сказала Беннет. «Это драгоценные металлы, и их запасы хранятся в Форт Нокс». У меня на лице расплылась широкая улыбка. «Только не говори, что ты собрался грабить вампиров», — сделав большие глаза, испуганно произнесла Беннет. «Хорошо, не скажу, но они же вампиры», — воскликнула женщина. «А я волшебник и полвека жил в Одессе, будучи женат на еврейке. Поверь, у вампиров нет шансов». «Ты сумасшедший», — констатировала Беннет. «Не знаю, как ты творишь свои трюки, но ты точно сумасшедший. Лучше покажи дорогу к Форт Ноксу». «Понимаю, что глупая шутка вышла, но и я сейчас не в лучшем настроении. Ведь понятно, что обывательница, даже если имеет какую-нибудь карту, вряд ли сможет показать путь к подобному месту, о котором лишь слышала. Я, в отличие от некоторых, еще не выжила из ума», — произнесла собеседница. «У меня есть, что предложить в обмен». Я сделал голос максимально соблазнительным, добавив в него магической силы. «Это трюк суккубов из любовной магии, подобный гипнозу. Душ, много свежей еды, чистая одежда, безопасность». Адри судорожно сглотнула, смотря на меня вожделеющим взглядом. «Душ с шампунем?» – переспросила она. «С шампунем, душистым мылом и мочалкой. Я на все согласна за такое», – тихо произнесла Беннет. Я достал палочку и трансфигурировал лежащее неподалеку бревно в дворовый деревянный душ с бочкой и лейкой с краном. При помощи заклинания Агуаменти наполнил бочку водой и нагрел ее чарами. Затем достал из кармана мыло, шампунь, мочалку и новое махровое полотенце. Все вручил ошарашенной Адри. «Как ты это сделал?» — спросила она. «Магия. Невероятно». Женщина была поражена, но это не помешало ей выхватить предметы гигиены и рвануть принимать душ. «Одежду оставь тут, ее почистят мои слуги». «Слуги?» — спросила Адри, остановившись перед душем и повернувшись ко мне. «Темми, Пышка». На зов беззвучно трансгрессировали мои домовые эльфы. Увидев их, Адри впала в ступор. «Что это?» — спросила она. «Это домовые эльфы. Знаешь, как у Санта-Клауса. В вашем мире же знают о Санта-Клаусе?» «Да», — протянула Беннет. «Но я не думала, что они реально существуют». «Что же, тогда знакомьтесь, это Темми и Пышка, мои слуги». «Ребята», — обратился я к домовикам, — «это Адри, местная жительница. Пышка, почисти ее одежду, пока дама будет принимать водные процедуры». «Так точно, товарищ хозяин», — ответила домовая эльфа. «Одно из двух, либо ты действительно волшебник из иного мира, либо я сошла с ума», — тихо себе под нос произнесла Беннет, после чего отмерла и зашла в душ. Адри не стала раздеваться на улице. Непонятно, то ли постеснялась меня, то ли еще что. Спустя некоторое время Пышка щелкнула пальцами, и одежда женщины переместилась из душевой на полянку, после чего домовичка при помощи магии стала приводить вещи в порядок. «А-а», — донеслось из душа. «Куда исчезла моя одежда? Купайся давай, твоя одежда тут». Я нашел неподалеку еще одно бревнышко и притянул его к себе манящими чарами. Затем трансфигурировал его в столик с парой лавок. Сел за стол и стал размышлять, а подумать было над чем. Итак, я оказался в очень странном мире, в котором основным населением являются весьма оригинальные и заразные вампиры. Следовательно, в первую очередь стоит обезопаситься от вируса, а для этого надо не допустить укуса от этих тварей. Но главное, необходимо выяснить, есть ли на этой планете сообщество волшебников, которые смогут мне противостоять и являются ли вампиры маглами или же могут видеть волшебные проявления. В случае отсутствия волшебников и если вампиры окажутся маглами, то не вижу проблем, я смогу запросто замаскироваться. Во вторую очередь надо найти или придумать способ путешествия в свой мир. Есть небольшая вероятность, что Адри сумасшедшая, и она все придумала, но вряд ли, уж больно женщина уверенно говорила и была сильно напугана. Если же жители этой планеты действительно опустились до уровня тварей, считающих людей, которыми они были недавно, за скот, то надо их наказать. Конечно, геноцида они не заслужили, хотя они сами с этим прекрасно справляются. А вот освободить местных от некоторых благ в виде драгоценных металлов и камней было бы неплохо. Пока я предавался думам, к домовым эльфам присоединился Феникс. Он залетел на стол и внимательно посмотрел на меня, словно безмолвно спрашивая, нужна ли мне помощь. Да, птиц, помощь не помешает. Полетай вокруг, посмотри, не едут ли в нашу сторону посторонние, и есть ли кто из разумных поблизости. Курлы, ответил птиц, я как раз хотел полетать. Тут вкусные орешки в шишках, особенно на макушках деревьев. Заодно и поищу посторонних. На всякий случай наложил на Феникса дезиллюминационное заклинание, сделав того невидимым. После этого птиц полетел на разведку, и заодно поесть местных шишек, точнее орешков. Я вернулся к размышлениям. Глобальные планы имеются, но на то они глобальные, чтобы осуществляться планомерно. Сейчас же надо решить насущные вопросы, первым из которых является жилье. Не стоит жить в обычном домике, о котором известно местным, слишком приметно. Значит, надо сделать или временную землянку, или зачаровать портативный дом. Учитывая, что неизвестно на какой срок я задержусь в этом мире, то второе предпочтительней. Большой дом мне не нужен, значит, можно сделать упрощенный вариант. Придя к такому решению, решил не откладывать исполнение. Но когда я собрался идти искать строительные материалы, из душа вышла Адри, вокруг ее груди было обмотано широкое полотенце. Женщина выглядела счастливой и лучилась довольством. Я ее прекрасно понимаю, ведь если бы сам несколько дней голодал и не мылся, а потом получил обильное вкусное питание и горячий душ, то был бы на седьмом небе от счастья. «Спасибо, Гарри», – произнесла Биннет, – «ты настоящий волшебник». Она посмотрела на стол. «Кажется, этого тут не было». «Не было, теперь есть, но временно. На лавке сложена твоя одежда». В ответ Адри кивнула и направилась к столу. «Товарищ хозяин, дал знать о себе домовой эльф. Тимми может быть чем-то полезен. Прости, дружище, чуть не отнял у вас любимое занятие. Ставлю задачи». Тимми, на тебе разведка прилегающей территории на наличие противника, поиск путей отхода и примечание точек для экстренной эвакуации посредством трансгрессии, а также найди безопасное уютное место для установки портативного жилища. Задача ясна, произнес Тимми. Разрешите выполнять? Приступай. Адри отвернулась и, прикрываясь полотенцем, стала надевать нижнее белье. Я после молодых сочных тел суккуб в сторону худющей после голодовки, ни самой молодой дамы, даже не хотел смотреть, чего я там не видел. Если несколько раз на дню в качестве практических занятий по любовной магии занимаешься сексом с разными девушками, а потом ночью отрабатываешь ту же самую программу с герцогиней суккубов, то посредственные человеческие женщины становятся малоинтересными. Не в смысле, что Адри страшная, нет, для своего возраста она довольно симпатичная, а в том смысле, что она довольно обычная, явно не эталон красоты. Будь она лет на 15-20 помоложе, блин, и почему в голову лезут слова той группы, которую слушал внук, а была бы помоложе, лет на 10 или 20, я б сказала нет, быть может, на твое пойдем ебаться, но берут свое года, и на предложение, отвечаю строго да, да, без возражения, группа ХЗ, лет на 10, Тимми исчез, рядом тут же оказалась Пышка и стала заглядывать мне в глаза, словно умоляя придумать для нее работу. Для тебя, Пышка, у меня есть другое задание. Во-первых, найди древесину более-менее хорошего качества. В округе должны лежать бревнышки. Во-вторых, с помощью магии периодически сканируй округу. Враг не дремлет. Как принесешь достаточно древесины, распаковывай полевую кухню и приступай к приготовлению ужина. У хозяина есть конкретные пожелания?» – спросила обрадованная домовая эльфа. «Да, хочу пирог с лососем, шарлотку, бутылочку шрас и гарнир подбери на свой вкус, рассчитывай на нашу гостью. Пышка все сделает, товарищ хозяин», – радостно пропищала домовая эльфа и тут же исчезла. «Господи Иисусе!» – донеслось от Биннет. «Твои слуги такие странные. Никак не привыкну к творящейся паранормальщине». Девушка надела свою одежду и с удивлением нюхала блузку. «Поразительно, как можно так быстро почистить и починить одежду», — добавила она, — «магия. А вообще, ты особо не удивляйся. Домовые эльфы очень своеобразные, они немножко извращенцы. Если быть конкретным, то они трудоголики, которые получают физическое наслаждение от работы, выполняемой по приказу нанимателя. Черт, как бы я хотела тоже быть волшебницей», — завистливо сказала Биннет. «Гарри, можешь меня научить такому? Надо проверить, есть ли у тебя дар. Я сейчас создам заклинание, если ты меня увидишь, то ты волшебница. Если я исчезну, то без вариантов». «Хорошо, давай», — согласилась Биннет. «Мне что-то надо делать?» «Ничего, я невербально активировал слабое заклинание отвода глаз. Судя по реакции Адри, которая удивленно закрутила головой в поисках меня, при этом старательно отводя взгляд от того места, на котором я остался сидеть, она даже не сквип, а обычная могла. Так что я отменил чары». Заметив меня, Биннет вздрогнула и погрустнела. «Извини, Адри, но у тебя почти нет вариантов стать волшебницей». «Почти», — ухватилась она за это слово. «Да, почти. Невозможного не существует, просто есть вещи, которые сложно осуществимы. Скажи, сколько у вас стоит дорога, автомобиль и хороший дом?» «Ну, Адри задумалась. Крутая тачка будет стоить где-то в районе сотни штук баксов, а дом от 200 000 дороже. То есть цены примерно такие же, как в моем мире. Это хорошо. Существует один эликсир, принимая который, можно жить вечно. В качестве побочного эффекта у человека постепенно появляются слабые магические способности, которые со временем потихоньку улучшаются». Адри оживилась. «Его можно купить?» – спросила она. «Можно. Только в моем мире производит такой эликсир единственный волшебник и продает его маленькими порциями, к тому же очень редко. Стартовая цена начинается от 10 миллионов долларов за годовую порцию, но купить эликсир практически невозможно, поскольку на его покупку выстраиваются очереди из влиятельных богачей, а реальная цена может доходить до сотни миллионов». «Ничего себе!» Адри оказалась шокирована. «То есть это бесполезно?» «Совершенно верно. Никто не будет тратить такие деньги на обычного человека, разве что на выдающегося гения, способного предложить воистину бесценные знания, разработки и тому подобное, или на ближайшую родню. И это при условии, что такие деньги имеются». Биннет была опечалена. Она села на лавку и стала наблюдать за появлением из ниоткуда бревнышек. Пышка довольно быстро натаскала огромную кучу бревнышек размером от поры до 4 метров. На этом она не остановилась, и куча продолжала расти. По-видимому, это либо обломанные макушки деревьев, либо толстые ветки, которые некоторое время пролежали на земле. Обычно такая древесина сгодилась бы разве что на костер, но постоянная трансфигурация творит чудеса. «А теперь не мешай, мне надо зачаровать дом», — обратился я к Адри. «Если изначально я хотел сделать небольшой коробок с расширением, то, глядя на приличное количество материала, подумал, а зачем? Во-первых, чтобы зачаровать заготовку под нормальный переносной дом, мне понадобится пара недель. Если же просто наложу расширение, то будут проблемы с канализацией, водопроводом, освещением. Все это придется решать с помощью чар, которые иногда придется обновлять. Неизвестно, на какой срок я застрял в этом мире, но явно не на неделю, на которую хватит временного зачарования, после которого останется лишь коробка и расширенное пространство».